Глава 14. Ясная. «Пропустите, я врач». Расталкивая толпу зевак, Сава продвигается вперед, как ледокол. Я пристроилась следом, вцепившись ледяными пальцами в его кожанку. Меня потряхивает нервная дрожь и до боли скручивает живот. Не могу просто так ждать новостей. Хочу сама все увидеть, даже если меня вывернет наизнанку. Перед глазами так и стоят рябью черно-желтые круги от костюма Громова. В ушах его протяжный болезненный стон. «Блин, Сава, ты стоматолог!» Ну, я не в силах промолчать. «Ну, может, у него зубы выбиты. Это мой профиль», — с ледяным спокойствием говорит брат. «Дурак!» — припечатываю ладонью ему между лопаток. Не помню, когда в последний раз так нервничала и сходила с ума. Из-за неизвестности. Из-за какого-то Громова, которого толком и не знаю, а переживаю как за близкого человека, как за кого-то родного. Нас связывает пара случайных встреч. Одна нелепая ситуация и его сон на моей кровати. Ничего примечательного. Он точно мне не нравится. Я однозначно, стопроцентно в него не влюблена. Тогда почему так болезненно ноет и скручивает под ребрами слева? И отпускает, только когда я вижу Матвея, сидящего в грязевой луже. Живого. Относительно целого. И так громко сквернословящего, что у меня закладывает уши. Хотя я совсем не нежная фиалка. «Отвали!» — шипит Матвей, отмахиваясь от прыгущего вокруг него, как курица на сетка Клима. Мажор, бледный, с трясущимися руками, помогает Громову стянуть с головы шлем, у которого треснул и отвалился визор. «Ну как так-то, Мот?» — бормочет Клим. «Надо матери твоей набрать». «Только попробуй!» — садит сквозь сжатые зубы Громов. На его брови вновь открытая рана. И тонкая струйка крови сбегает по скуле и достигает подбородка. Ее размывают капли дождя, делая почти незаметной. Громов держится за левое плечо, и я только сейчас замечаю, что оно вывернуто не совсем естественно. Матвей морщится и пытается встать, но тут же плюхается обратно на задницу. «Адово пекло!» — рычит он. «Дай гляну». Сава подходит и аккуратно, чтобы не испачкать свои джинсы, присаживается на корточке около Матвея. «Сколько пальцев показываю?» Громов фокусирует взгляд на трех пальцах брата, а потом переводит чуть прищуренные злые глаза на его лицо. «А ты что за хрен?» «Они обязаны подружиться». Стою за спиной Савы и опускаю руки ему на плечи. Громов медленно скользит взглядом по моим пальцам, рукам поднимается выше, пока не упирается глаза в глаза. «Ты с ним?» — спрашивает Матвей, облизнув разбитые губы. «Это мой брат. Решаю не юлить, не та ситуация. Пусть он тебя осмотрит, он врач. Стоматолог, но это уже детали». «Брат, единокровный? Или как там сейчас модно? Сводный по отцу, который иногда подшпиливает свою сестрицу? Он невыносим, я уже говорила. Вот сейчас я уже жалею, что Громов в сознании и может нести всякую чушь, после которой мне хочется надавить пальцем на его ключицу, вызвав тем самым острый приступ боли. Отличная, казалось бы, месть. Скорее всего, сотрясение, а еще вывих плечевого пояса. Надо бы в больничку поскорее», — констатирует Сава, поднимаясь на ноги. «Скорую кто-то вызвал?» Смотрим на Клима. Зажав разбитый шлем под мышкой, он прикладывает телефон к уху и показывает жестами, что все под контролем. «Так как мы за чертой города, быстро никто приехать не сможет. Предложили самим добраться до ближайшей травмы. Там встретят и все организуют», — говорит Клим спустя минуту после общения со скорой. «Отлично. Есть чем зафиксировать ему руку?» Сава оборачивается к поредевшим зевакам. «Косынка, бинт». Какой-то рыжий мужик, почесывая бороду, кивает и дает команду принести аптечку. Никто не предлагает подвести Громова до больницы. Замолкают, делают вид, что заняты своими делами, и побыстрее расходятся. Еще бы, он весь в грязи. И из-за вывиха плеча у него нет возможности переодеться. Кто хочет потом отмывать салон? Сводя брови к переносице, наблюдаю, как два каких-то мужика поднимают Громова на ноги, после того, как Сава привязал его левую руку к его груди. Сам Матвей еле стоит. Колени подкашиваются. Кровь из разбитой брови так и идет. Сейчас на бледном, покрытом грязью лице она выглядит особенно ярко. «Аккуратней, пацаны», — шипит Матвей, кривя лицо. Ему больно. Капец, как больно. Но он старается не показывать этого. Натянуто улыбается, кому-то кивает, и только встретившись с ним взглядом, я вижу в его глазах скрытую мольбу. Он транслирует мне приказ уйти, не видеть его таким. Почти сломленным, уязвленным, жалким. Не могу сдвинуться с места. Поджав губы, думаю. Пойду найду Таю и двинем. Зрелище интереснее сегодня здесь больше не будет. Говорит Сава и делает шаг обратно к трибунам, где мы оставили подругу. Давай, коротышка, увидимся позднее. Нахально подмигивает Матвей, опираясь на подставленное плечо друга. Спешит отвернуться, но я успеваю заметить, как он опять морщится от боли и устало прикрывает глаза. Ну нет. Смотрю на Громова и принимаю решение. «Он поедет с нами», — говорю я громко. «Кто?» — удивляется Сава. «Матвей», — делаю шаг к Матвею. Он смотрит на меня во все глаза и недоуменно хлопает ресницами. «Будешь мне должен, если не отправишься на тот свет». Переплетаю наши с Громовым пальцы для пущего эффекта и перевожу взгляд на оторопелого брата. На его лице мелькает недоумение, а у меня покалывают ладони, как после длительного сна в неудобной позе. Я держу за руку Матвея Громова. И кто из нас только что ударился головой? «С ума сошла?» — взвинчивается Сава. «Ты на него глянь, у него даже слюна грязная. Скорая уже едет, без нас разберутся. Поехали, надо Таю домой забросить». «Беру блондиночку на себя», — выпитив грудь колесом, предлагает Клим. И, не дожидаясь, пока мой брат переварит эту информацию, ныряет в толпу. «Твою мать! Что у тебя за друзья, чувак?» Устало потирает переносицу Сава, капитулировав. Мы вместе доводим Матвея до машины. Аккуратно грузим на заднее сиденье, а он ловит мои пальцы и безмолвно просит остаться с ним. «Я сейчас». Отняв руку, оглядываюсь по сторонам, затем закрываю дверцу машины. Скольжу взглядом по поредевшей толпе, пытаясь найти светлую макушку Тая. Многие уже разъехались, кто-то спрятался от непогоды в деревенских домиках. На парковке почти пусто. Не в моих правилах бросать подругу одну, в отдаленном от города месте, с малознакомыми людьми. Я переживаю, чувствую себя как-то не так. Кажется, Сава думает о том же, потому что достает мобильный и набирает ее номер. Задний карман моих джинсов вибрирует. «Тайн мобильный у меня. Поищешь ее? Сложив руки в умоляющем жесте, прошу я брата. «Да. Главное, чтобы твой пупсик за это время не откинул кони. Развлеки его, пусть не спит». «Он не мой!» — говорю возмущенно. «Ага, конечно». С той стороны окна тихо скребётся Громов. Вздохнув, широко распахиваю дверь. Салон Савиной машины выглядит как загон для свиней. Грязный и воняет так же. Аккуратно подвигаю Матвея и сажусь рядом. Он кажется бледным и осунувшимся. Старается улыбаться, но выходит криво. «Где твоя машина?» — спрашивает Громов. «Хотел бы испачкать ее, все еще в ремонте». «Я оплачу химчистку». «Забудь». Отмахиваюсь. Отворачиваю в сторону окна и складываю на груди руки. Ногой отбиваю быстрый нервный ритм, стараясь игнорировать не совсем ровное дыхание Громова. «Лера!» — зовет сипло и как-то надломленно. «Не злись». «Ты ведь этого и добивался?» — шеплю на Мота. «Идиот!» «Понравилось?» Он улыбается, как пьяный, а глаза больные-больные. «Ты такая прелесть, такая хорошенькая». Внезапно Матвей подается ко мне и без предупреждения устраивает голову на моих коленях. Здоровой рукой сжимает вывихнутое плечо и сквозь сжатые зубы стонет. Сжимаю спиной в сиденье, боясь пошевелиться. «Что ты делаешь?» «Погладь, пожалуйста, Лера. У тебя такие теплые руки». Медлю несколько секунд. Несмело касаюсь бритого затылка. Колючий. Чем Громов только думал. Аккуратно, почти невесомо глажу макушку Громова. Боюсь сделать хуже. Но и не касаться не могу. Сердце тарабанит, оглушая, выдавая меня с головой. И я вдруг боюсь, что Громов тоже слышит его учащённый стук. Матвей шумно выдыхает, прикрывая глаза. «Сильно болит?» — спрашиваю я. «Уже почти нет».